створка датировалась XV веком, и те, кто разграбил все сокровища особняка, не ошиблись. Створка исчезла, осталась лишь ясеневая панель. Он открыл лифт. Металлическая клетка была узкой, точно в размер кресла-каталки. И кресло стояло здесь пустое. Рэб Климрот теперь знал наверняка. Его отец погиб. Он плакал, стоя перед пустым креслом. Книжный магазин находился на Шенкенгассе, маленькой улочке в первом округе Вены, затерявшейся между группами конных статуй дворца Даункинского и Бургтеатром. В него попадали, сойдя вниз, три ступеньки, сегодня несуществующие, и оказывались в анфиладе из трех сводчатых комнат. Свет в каждую из них проникал через подвальное окно. Человек по фамилии Вагнер, ему было за 60, в течение 20 лет работал в Национальной библиотеке дворца Хофбург, прежде чем завести собственную торговлю. И без оснований он гордился тем, что входит в число 3 или 4 лучших специалистов Вены по редким изданиям и инкунабулам. Сперва он не узнал Рэба Михаэля Климрода. В этом не было ничего удивительного. 4,5 года протекло. Слишком много случилось после последнего появления здесь малыша в коротких штанишках с непокорной прядью волос на высоком лбу, слишком маленького для своего возраста. Он наносил свои визиты почти каждый месяц, в период школьных занятий неизменно по четвергам. Молча ходил вдоль полок, рассматривал стеллажи и чаще всего уходил, не проронив ни слова. Гораздо реже он застывал перед каким-нибудь изданием, как правило, только что приобретенным Вагнером, с безошибочностью, которая в конце концов даже перестала удивлять книготорговца. Тут он тихо встряхивал головой с таким видом, словно хотел сказать: «У нас оно уже есть», либо осведомлялся о происхождении книги или рукописи, о времени ее создания, о ее стоимости. Вопросы заканчивались неизбежной фразой: «Я скажу о ней моему отцу. Не могли бы вы, прошу вас, сохранить ее до ближайшего четверга?» И спустя неделю он возвращался, объявляя своим тихим, еще ломким, но каким-то странно отрешенным голосом вердикт отца и глядя мечтательными глазами: «Покупает мэтр Климрот или нет?» В случае необходимости Вагнеру лишь оставалось отправиться в особняк, чтобы заключить сделку с калекой, чья сказочная библиотека приводила его в восхищение. Фигура, представшая перед Вагнером, ничем не напоминала мальчишку тех давних дней. Она была на добрых 30 сантиметров выше, одета в твидовый британский пиджак, в брюки кирпичного цвета, все это было ему явно коротковато, а будто в роскошные полуботинки стиля Ришелье, которых в Вене нельзя было отыскать уже много лет. Вагнер подумал, что перед ним скорее англичанин, чем американец. Тут Рэб Климрот наконец сошел с третьей ступеньки и уже не стоял против света. Его глаза сразу же что-то напомнили Вагнеру, а потом та манера, с какой пришедший начал расхаживать среди книжных полок, усилило впечатление уже виденного. Вагнер спросил по-английски: «Вы ищете что-то конкретное?» «Книги моего отца», — по-немецки ответил Рэб. В это мгновение он остановился перед 32 томами Вольтера, издания 1818 года. Вагнер вдруг встал и сразу замер, словно осознав излишнюю торопливость своих движений. «Вы молодой Климрот», — сказал он после долгих секунд молчания. «Калеб Климрот. Рэб, вы невероятно выросли. И сколько же вам теперь лет? —